Глава 25. Мой Сянь расценил все правильно и возвращаться в комнату не спешил. Поэтому мы успели обсудить и совместные медитации, и тренировки, и занятия в академии, на которых успели побывать Полина, Глеб и Данила. Получалось, они посетили больше занятий, чем я, хотя я поступил в академию на неделю раньше, чем они. Полина все время краснела и смущалась, и тогда Марта приходила на помощь подруге и начинала задавать вопросы то о моем самочувствии, то о моих планах, то еще про что-нибудь. Мне, конечно, было приятно болтать с девушками, и даже самочувствие немного улучшилось, но меня сбивало, что девушек две. И я чувствовал явный интерес со стороны обеих, хотя по-разному. Полина явно демонстрировала влюбленность, а Марта... С Мартой мы некоторое время назад убегали от библиотечного монстра, и я воспринимал ее скорее как боевую подругу. Собственно, то памятное посещение библиотеки вполне можно приравнять к боевой операции. И тут в дверь в очередной раз постучали. «Да что же это сегодня творится-то?» — вздохнул я. «Марта, открой, пожалуйста». Марта с неохотой поднялась и отправилась к двери. «Проходи», — услышал я удивленный и несколько недовольный голос Марты. В комнату вошла Анастасия и, не обращая внимания на Марту и Полину, протянула мне несколько листков. «Тебе нужно прочитать и, если все в порядке, подписать», — сказала она. «Анастасия помогает мне составить встречный судебный иск», — поспешил я объяснить девушкам. А то было такое ощущение, что еще чуть-чуть, и они вцепятся друг дружке в волосы. Но стоило мне сказать про встречный иск, как напряжение в комнате упало, а Марта с Полиной смущенно разулыбались. Пока я читал исковое заявление, девушки втроем защебетали об иске, допросе, суде и так далее. Марта с Полиной задавали вопросы, Анастасия отвечала, потом они обсуждали ответы и выдвигали предположения. Причем в их интерпретации это звучало с такой легкостью, что, казалось, мы уже все процессы выиграли и компенсацию получили. Я слушал девчонок и мысленно улыбался. Что-что, а настроение они мне однозначно подняли. Изучив бумаги и не найдя, что поправить, я подписал везде, где нужно. Осталось бумаги отнести ректору, как представителю власти на территории академии. Взяв исковое заявление, Анастасия замялась. Одной уходить ей явно не хотелось, но Марта с Полиной не торопились покидать меня. Чтобы как-то поторопить девушек принять решение, я спросил. «Ректор до какого времени работает сегодня?» Спросил и сам себе усмехнулся. По ночам ходить по библиотекам у ректора и его помощника время есть. С другой стороны, они могли пойти в библиотеку в свое свободное время. Первая обстановку просекла Марта. Глянув на меня, она вздохнула и сказала. «Девочки, пойдемте, наверное. Володе отдохнуть нужно». И все трое сразу же засобирались. Попрощавшись с каждой и каждую чмокнув в щечку, я попросил. «Марта, Полина, не могли бы вы проводить Анастасию? Очень важно, чтобы заявление попало к ректору и было завизировано у его секретаря. Я могу на вас рассчитывать?» «Конечно», — в один голос ответили Марта с Полиной, и все трое, весело щебеча, выпорхнули из комнаты. Я остался один, улыбающийся, как дурак. Все-таки приятно, когда вокруг тебя красивые девушки. Не скажу, что я ко всем трем испытывал романтические чувства, но разве что кроме Полины. Все-таки Полина мне нравилась, несмотря на ее скверный характер, который, кстати, в последнее время сильно исправился. Да и Марта нравилась, она надежный друг и товарищ, всегда готова прикрыть мне спину. А с учетом того, что она первоклассный мечник, это дорогого стоит. И Анастасия умница. Не случайно ведь она стала старостой курса. Плюс ее способность добывать информацию. Староста ведь, судя по исковому заявлению, добралась-таки до протокола моего допроса. «Блин, и о чем я думаю? Меня дома беременная Матрена ждет. Нужно побыстрее сдать выпускной экзамен и вступать в наследство». И я снова сел в позу для медитации. Прогнал ци по каналам, призвал печь Дан и снова попробовал намотать ци на черное ядро, чтобы подпитать духовное кольцо. В этот раз дело пошло немного легче, и кольцо впитало чуть больше ци, чем раньше. Но все равно слишком быстро впитывание прекратилось. Ну что ж, я помаленьку да потихоньку наполню кольцо ци и активирую его. Интересно, я тоже смогу, как и змея, создавать верхнюю оболочку? Ну а что? Если ее делать не огромной и устрашающей, а лишь не намного больше моего реального тела, то получится идеальная защита. Щит, который всегда при мне. Причем щит довольно-таки крепкий. Я хорошо помнил, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы разрушить внешнюю оболочку змеи. Мне пришлось взорвать бомбу. И не просто взорвать, а взорвать изнутри. Только это смогло разрушить оболочку и обнажить истинное тело змеи. С другой стороны, прочность оболочки может зависеть от количества ци, которой я могу напитать духовное кольцо. Ведь сказал же Мосянь, что на такой низкой ступени еще никто не мог поглотить духовное кольцо. А чем, по большому счету, одна ступень отличается от другой? Как не количеством ци, которую человек или демонический зверь может вместить? Вспомнилась книга, которую я читал дома. «Огненная поступь тысячелетнего дракона». Вспомнилось, как я разбирал эту технику. Захотелось перечитать книгу. К счастью, ремень-артефакт позволил мне это сделать. Я еще дома закинул книгу в свободную ячейку, чтобы можно было почитать в любое удобное время и в любом удобном месте. Я достал фолиант и начал читать заново, потому что у меня теперь и ступень другая, и духовное кольцо есть. И пусть пока от новой ступени мало толку, а духовное кольцо я еще не могу использовать, но все равно. В общем, я решил пересмотреть технику в свете открывшихся новых возможностей. И снова я увидел идущего ко мне по лентам ци золотого китайского дракона. И снова он ступил на ленту черной ци и приблизился ко мне. И снова я попробовал шагать по лентам, как дракон. И снова у меня ничего не вышло. Только теперь я видел, что мне действительно недостает ци и недостает концентрации. Ну что ж, зато понятно теперь, в какой области мне нужно тренироваться в первую очередь. В первую очередь мне нужно накапливать ци. Но, блин, я вот только очнулся от отравления черной ци. Новые драки прямо сейчас я не потяну. Надо бы немного прийти в норму. Значит, первым делом займусь тем, что буду расширять и углублять каналы, чтобы мое тело могло поглотить больше черной ци без вреда для меня. Эх, хорошо было бы как-нибудь поставить на поток поглощение черной ци духовным кольцом. Но постоянно поддерживать печь Дан я пока не могу. Ну что ж, это означает только одно – нужно больше тренироваться, больше культивировать ци. Вот за культивацией и застал меня Мосянь, когда наконец-то вернулся из столовой и принес ужин. Что было очень кстати, так как обед нам подпортили господа преподаватели во главе с ректором и в сопровождении дознавателя. «Как самочувствие, молодой господин?» – спросил Мосянь, выставляя на стол блюдо. «Получше», – ответил я и не погрешил против истины. Снова разделив пищу, мы с Мосянем сели ужинать. Когда чашки опустили, Мосянь сказал: «Вижу, молодой господин, вас что-то гнетет». Я мысленно подивился наблюдательности и прозорливости китайца и ответил: «Мне нужно как-то ускорить углубление каналов и культивацию ци, потому что можно не сомневаться, у меня будут еще драки и меня будут хотеть убить. Даже если я намеренно никого не буду провоцировать. Причем я точно не буду избегать драк, потому что где еще мне взять черную ци, как не подчеркнуть ее в ненависти моих врагов и в их желании убить меня? В связи с этим я не хочу после каждой драки валяться без сознания». Мосянь кивнул, а потом сказал: «Раскройте, молодой господин, море сознания и начинайте культивировать». «А что такое море сознания?» – удивился я. «Я покажу вам, молодой господин», – ответил Мосянь. После чего отодвинул столик, за которым мы ели, в сторону. Потом раздвинул стулья, освобождая пространство, а после показал на пол и сказал: «Садитесь, молодой господин». Я сел в позу для медитации. Мосянь сел напротив. Это была не совсем совместная медитация, не такая, какие я проводил с друзьями. Там мы объединяли ци, а сейчас Мосянь объединил наше сознание. Я одновременно осознавал себя и собой, и своим учителем. Каждого раздельно и обоих сразу. Как только я это понял, слова деда Родима заиграли другими красками. Точнее, обрели новую глубину. Ведь если сознание можно объединить вот так, то получается, ничего нельзя скрыть. Ни мне от Мосяня, ни Мосяню от меня. Все на поверхности, в самом прямом смысле этого слова. Более того, на гладкой поверхности видно, как зарождается мысль. Человек еще не успел подумать, а мысль уже существует, и ее можно осознать. И тут до меня дошло, что совместная медитация вот такой глубины – это акт полного доверия и открытости. За это я был бесконечно благодарен своему учителю. Мы шли с ним по водной глади, гладко, как зеркало. И только от наших шагов разбегались в сторону круги, как от брошенного в воду камня. Вот только рябь очень быстро сходила на нет. «Море сознания», — слова Мосяня прозвучали в моей голове, — «используется для контроля внутренней энергии». «Как это?» — спросил я. «Это как в боевых искусствах», — ответил Мосянь. «Понимание боевых искусств очень важно. Если в схватке столкнется двое людей с одинаковой культивацией меча, то противник с более сильным пониманием меча может с легкостью убить другого. Так же и с морем сознания. Чем лучше у вас понимание природы сознания, тем лучше контроль внутренней энергии, а значит и скорость культивации ци будет выше». «Но как мне повысить понимание сознания?» – спросил я. «Очень просто, молодой господин», – ответил Мосянь. «Медитируйте тут, в море сознания». «А я сам без твоей помощи смогу сюда попасть?» — спросил я. «Конечно», — ответил Мосянь. Ведь вы уже знаете, что море сознания существует и что сюда можно попасть, а для сознания это главное». «И если я правильно понимаю, об этом никому не надо говорить?» — спросил я и скорее ощутил, чем увидел, как Мо Сянь соединяет перед собой руки в кольцо и кланяется мне. «Вы правы, молодой господин. Это секретная техника китайской императорской гвардии».